После того, как пикап Акселя выехал с территории дома чудовищ, в пределах ограды никого не осталось. По крайней мере, Джад не замечал движения ни позади дома, ни с южной его стороны. Фасад музея Джада не интересовал, ведь в случаях убийства Торнов и Кутчей нападающий наверняка проникал в дом через одно из задних окон и, вероятнее всего, приходил из леса, а не из города. Так что если сегодня кто-нибудь попытается пробраться туда, Джад непременно его разглядит. Но стрелять пока что не будет. С этим можно и подождать. Но нельзя же убивать человека только из-за того, что он приходит по ночам в музей и при этом еще надевает на себя костюм обезьяны. Здесь надо как следует разобраться. Джад еще раз осмотрел всю территорию через бинокль, потом съел второй сэндвич и запил его водой из фляжки. Когда солнце опустилось пониже и перестало так нещадно палить, он надел рубашку. К этому времени она уже успела просохнуть и от соли стала немножко жесткой. Джад заправил ее в джинсы. Прикурив, он откинулся на широкий плоский камень за спиной. За день камень накалился на солнце и теперь отдавал тепло Джаду, согревая его в предвечерних сумерках. Другой большой валун впереди слегка ограничивал видимость, но вся задняя сторона дома была открыта для наблюдения. И это вполне устраивало Джада. Во всяком случае, ему не придется всю ночь корчиться в неудобной позе. Пронаблюдав за домом примерно час, он вынул из рюкзака меховую куртку, свернул ее и положил под себя. Эта подстилка не только сделала его сиденье мягким, но и неожиданно улучшила обзор, так как теперь он сидел немного повыше. Джад о многом передумал за эти часы. Он старался припомнить все, что ему удалось узнать о загадочном звере-убийце, и искал правдоподобное объяснение существованию этого монстра. Не раз он возвращался к фактору времени. Первое убийство произошло в 1903 году, а последнее в этом 1977. Поэтому возможность того, что все эти преступления совершил один и тот же человек, автоматически исключалось. С другой стороны, Джад не мог согласиться с тем, что убийца — это некое не имеющее возраста чудовище с огромными длинными когтями. И никакие рассказы Ларри и Мэгги Куч не могли его в этом убедить. Однако шрамы на спине Ларри все-таки были. Впрочем, эти шрамы могли легко появиться и в результате нападения человека, если даже не от ногтей, то от каких-нибудь искусственных приспособлений, типа лезвий на пальцах, как у росомахи. Наконец, кто-то мог просто нарядиться в шкуру гориллы или другого зверя и поцарапать Ларри имеющимися на ней естественными когтями. Но все равно оставался непонятным почти 75-летний разрыв между датами совершенно аналогичных событий. Хотя костюм чудовища могли надевать и разные люди. Вот только кто... И зачем? И тут у Джада возникла версия. И чем больше он над ней думал, тем яснее и правдоподобнее она становилась. Теперь надо было подумать о том, как собрать нужные доказательства. Только тут Джад заметил, что стало уже совсем темно. Он привстал и облокотился на край лежавшего впереди камня. И весь газон вокруг дома казался сейчас сплошным темным пятном, как поверхность озера в непогожую ночь. Джад повернулся к рюкзаку, достал с дна увесистый кожаный футляр и извлек из него прибор ночного видения – Starlight Noctron. Включив питание и приставив окуляр к глазу, он быстро отрегулировал яркость. Осмотрел дом, газон, но в мрачном красноватом свете не заметил никакого движения. Когда его ноги устали от неподвижного сидения за камнем, Джад поднялся, отошел в сторону, положил Starlight на куртку и немного передохнул. Потом вернулся на прежнее место и продолжил наблюдение. «Если моя теория верна, — размышлял он, — то я ничего не добьюсь, просидев здесь даже 10 ночей, и никакого чудовища, разумеется, не будет. Правда, и вреда от подобного дежурства тоже никакого не будет. А чтобы получить результаты, надо поместить кого-нибудь внутрь дома в качестве приманки». Но кто согласится пойти на это? Ну, естественно, он сам. Кто же еще? Нет, пока еще слишком рано играть в такую игру. Сейчас время для наблюдений. Пока надо хорошенько следить за домом с безопасного расстояния, собирать информацию и выявлять природу своего противника. Даже если ничего не произойдет, — думал Джад, — я, по крайней мере, буду уверен, что этой ночью никто не проникал в дом через заднюю дверь или окно. Хотя, скорее всего, просто так, тут и раньше по ночам никто не ходил. Прибор в руках Джада казался все тяжелее. Он опустил его на камень и достал из пакета последний сэндвич. Во время еды Джад продолжал наблюдение уже без Старлайта, и поэтому, кроме темноты, ничего не видел. Он быстро доел сэндвич и снова взял прибор в руки. Через какое-то время он опустился на колени и уперся локтями в камень. Раз за разом Джад внимательно осмотрел двор, опушку леса, бельведер и даже окна дома, хотя стекла и не пропускали инфракрасных лучей, которые улавливал его прибор. Наконец, оставив Старлайт на камне, он встал, обошел рюкзак и помочился в темноту. Но тут же снова вернулся назад и еще раз внимательно осмотрел всю местность. Никаких результатов не было. Часы показывали 10:30. Джад уселся поудобнее и продолжал вести наблюдение еще в течение часа, прежде чем изменил свою позу. Все это время он не переставал думать об убийце, отшлифовывая детали своей теории. Вспоминал он и другие ночи, которые ему пришлось провести наедине со Старлайтом и винтовкой. А потом начал думать о Донне. Как она выглядела сегодня утром в своих вельветовых джинсах и блузке. Как мило ходила, засунув руки в карманы. Потом почему-то ее руки превратились в его собственные и стали гладить плавные изгибы ее бедер. Затем Джаду представилось, как он расстегивает пуговицы на ее блузке, трогает ее нежную грудь, которую он, правда, ни разу еще и не видел. Но мог живо себе представить. «Так, о деле думай», — приказал себе Джад. И сразу же в мозгу возникло жирное черное лицо генерального фельдмаршала и пожизненного императора Евфрата де Кениаты. Один его глаз исчез, когда туда вошла пуля и снесла по пути 1/2 черепа императора. Чудовище Кампалы пало. Стражники. Если бы они его тогда схватили... Но они его не схватили. Они даже близко к нему не подошли, во всяком случае, не ближе, чем он им это позволил. И все же, если бы они схватили его... Наконец... Какое-то движение с той стороны ограды. Джад вцепился в прибор. И хотя что-то мешало ему все видеть четко, возможно, это были кусты, задерживающие инфракрасное излучение, ему удалось разглядеть согнувшуюся фигуру, похожую на человека. Существо что-то просовывало под ограду, а потом и само пролезло во двор. Оказавшись по ту сторону забора, оно подхватило просунутый им предмет и, встав на две ноги, огляделось по сторонам. Когда существо повернулось к Джаду в профиль, он заметил, что у него женские груди. Потом фигура побежала через газон к задней стороне дома, поднялась по ступенькам и скрылась на крыльце запасного выхода. Прошло несколько секунд, и до ушей Джада донесся слабый звон разбитого стекла.